Глава 27. Выполнение приказа. Сандра. «Кордиэль, я тебя убью», — сурово заявила я, когда Эд положил меня на кровать и принялся раздеваться. «Я не Кордиэль», — аж растерялся Эдвин. «Вам в бане голову напекло?» — встревожился он. «Эд, не знаю, что ты сейчас задумал, но делать этого не надо», — с истинно женской логикой заявила я, чем ввела парня в еще большее замешательство. «И правда напекло», — расстроился мой личный помощник. «Лежите спокойно, госпожа, не двигайтесь, я вам сейчас водички дам». Он рванул к столу и мигом принес мне наполненный стакан. К моменту его возвращения я успела накинуть на себя одеяло. «Спасибо». Не стала я отказываться от воды. Отпив пару глотков, вернула стакан обеспокоенному помощнику и обратилась к темноте под шкафом. «Кордиэль, вылезай оттуда немедленно. С этого дня ты лишаешься молока на неделю, ясно?» «Это беспредел», — выскочил на свет возмущенный шарик. «И морение голодом. Жестокое обращение с фамильяром». «Каким еще голодом?» — парировала я. «Ты этим вечером напитался моими эмоциями под завязку. На месяц вперед хватит. А будешь еще что-нибудь верещать, отправлю тебя спать на улицу». «Строгая ты у нас женщина», — горестно посетовал Слайсер. «Ты разве не понимаешь, что я всего лишь выполнял твой приказ?» «Это ты предложил нарвать для Эда 3 клубничины. Я этого не приказывала», — фыркнула я. «Оу», — захлопал на меня глазами Эдвин. «То есть этими ягодами вы не намекали мне на близость между нами?» «Вот я болван», — хлопнул он себя по лбу. «Простите, госпожа, я совершенно забыл, что вы потеряли память и абсолютно не помните местные обычаи. Предложить нечетное число клубники или земляники — это по давней традиции означает согласие на близость. Бывает, что девушки так играют на нервах своих женихов, дарят им целую корзину этих ягод, и парни изнывают от нетерпения, долго пересчитывая эти ягоды». «А если подарить четное число?» — уточнила я. «Это намек. Точнее, завуалированная просьба о поцелуе, не более того», — ответил мой личный помощник. «Понятно», — отозвалась я. «Мне бы книгу какую-нибудь почитать про эти ваши обычаи, чтобы снова впросак не попасть». «Наши», — сказал Эдвин, и, видя непонимание в моих глазах, уточнил. «Не ваши обычаи, а наши. Вы же не чужачка какая-нибудь. Это общие традиции для всех, кто живет в Лидеуме». «Точно. Не стала я спорить». «Ты не поняла меня про приказ?» — недовольно тряхнул ушками Корди. «Я вообще-то не клубнику имел в виду, а твое указание сделать доброе дело для твоего помощника. Что может быть добрее и приятней, чем насыщенная личная жизнь с той, кем он восхищается и буквально носит на руках?» «Вы правда ему такое приказали?» — в глазах Эдвина полыхнула признательность. «Я даже не знаю, как благодарить небеса за то, что послали мне такую замечательную и заботливую госпожу. Позвольте, я порадую вас в ответ, как умею». Натянула я одеяло до подбородка. «Нет-нет, не бойтесь, я имел в виду только массаж», — вскинул руки парень. «Прошу вас, лягте на живот и доверьтесь мне, ладно? Если вам хоть что-нибудь не понравится, госпожа, просто скажите «стоп», и я сразу остановлюсь. Хорошо?» «Ну, массаж это еще куда ни шло». «Ладно», — сдалась я, переворачиваясь, и уточнила для Корди. «А на тебя я все еще злюсь, вредина пушистая. 3 дня без молока, и это мое последнее слово. В следующий раз, чтобы обговаривал все свои инициативы со мной, понял?» «Я попытаюсь», — с честными глазами пообещал Слайсер. «Все, а теперь брысь отсюда», — прогнала я его. «На улицу?» — ужаснулся желтый шарик. «Нет, просто из комнаты, пока ты еще что-нибудь не натворил», — заявила я. «А если я просто тихо тут посижу?» На кресло опустился уже блондинистый эльф. «Молча и покорно, украшая собой эту комнату». «За дверь!» Не пошла я у него на поводу, и остроухий вышел с гордо поднятой головой. «Как хорошо вы с ним управляетесь!» — сделал мне комплимент Эдвин. «Не думал, что слайсеры настолько податливы». «Госпожа, могу я узнать, что такого было написано в вашем дневнике, что Кордиэль чуть с ума не сошел, пытаясь до него добраться, пока вы мылись в бане? «Да вы и сами после прочтения немного изменились. Стали спокойнее, что ли?» «Я прочитала, какие травы надо заварить и выпить, чтобы ко мне вернулась память. Так что завтра утром поедем на рынок», — ответила я. «Ого, это же прекрасная новость!» — обрадовался мой помощник. «Поскорее бы это произошло. А сейчас прошу вас, расслабьтесь и ничего не бойтесь, ладно?» Его горячие ладони накрыли мои ступни и двинулись вверх по ногам.